Глава вторая. Со вторым пленником особых трудностей у Ганса не возникло, ведь тот ни с кем не делился своей жизненной силой. Оставалось быстренько его подлатать, что Келлер и проделал, практически не напрягаясь. Теперь оставалось заставить старшего лейтенанта поделиться своей праной с командором Пласманом. И естественно, что спрашивать мнение по этому поводу у пленного врага никто не собирался. Оберштурмфюрер перекинул малый пранотранспузер в руку, с которой он предварительно стянул перчатку. Кристалл накопителя праны следовало предварительно разогреть до нормальной температуры человеческого тела, иначе при переливании энергии в накопитель наблюдались повышенные потери жизненной силы, а медик старался быть экономным, чтобы ни капли праны не ушло в воздух. Лишенная перчатки рука тут же застыла, мороз и шквальный ветер сделали свое дело. «Дерьмо собачье!» В сердцах выругался Ганс, засовывая заледеневшую ладонь за пазуху, стараясь ее согреть. Чтобы ускорить нагрев, пришлось немного подстегнуть процесс кровообращения, а в результате теплоотдачи. Через 5 минут инструмент был полностью готов к работе, о чем сообщил бледновато-желтым, неярким свечением накопителя. Вынув магический инструмент, Ганс ловким движением утопил острый штырь в предплечье врага и принялся наблюдать за процессом. Слегка порозовевшие после лечения щеки старшего лейтенанта вновь резко побелели, а наливающийся светом желтоватый кристалл, наоборот, начал отдавать пурпуром. Чем были хороши вот эти стандартные военные пранотранспузеры, присутствующие в абсолютно любой аптечке медика, так это тем, что абсолютно не требовали никакой предварительной подготовки. Ну, разве что нагрева до 36,6. Но и этот момент был абсолютно необязательной процедурой. Воткнул остро заточенный штырь в донора праны, и неважно в какое место, можно даже сквозь одежду. Главное, чтобы он по самую шляпку погрузился в живую плоть. А потом повторил процедуру, но уже с реципиентом, правда с обратным знаком. Скольким погибающим после боя солдатам Великого Рейха спас жизнь этот нехитрый пробор, и не сосчитать. Правда, существовал один очень весомый нюанс. Чтобы кто-то выжил после смертельного ранения, кто-то другой обязательно должен был умереть. Что поделать, таков закон сохранения энергии, а сколько там жалких унтерменшей должны умереть, чтобы выжил хотя бы один солдат фюрера, успешного медика СС Ганса Келлера совершенно не волновало. Он бы легко разменял их ничтожные душонки и на куда менее ценные объекты. В этом вопросе он всецело поддерживал политику рейхсфюрера Гиммлера в отношении восточных дикарей. Дождавшись окончания процесса, медик выдернул переливающийся пурпуром прибор из предплечья красноармейца. Потом он быстренько залечил небольшую рану, чтобы пленник не умер даже от этой незначительной кровопотери. Поскольку жизненных сил у него оставалось совсем немного, этот красноармеец еще должен сыграть свою роль на алтаре старшего жреца. Зажав в кулаке пранотранспузер с заполненным до отказа накопителем, медик поспешил к командору. Он нашел его все в той же расщелине, абсолютно убитого и выжатого до состояния половой тряпки. «Герр Командер!» – окликнул Пласмана оберштурмфюрер Йозеф. С трудом распахнул слипшиеся веки с покрытыми изморозью ресницами и едва слышно проблеял. «Это ты, Ганс?» «Я воль, Герр Командер!» Пряча презрительную усмешку, отозвался медик. «Сейчас я быстро вас починю». «Давай, Ганс, поторопись». «Куда на этот раз?» Покачивая в руке весистым пранотранспузером, уточнил Келлер. «В руку». Командир испуганно покосился на относительно невеликий, но толстый штырь прибора и с кряхтением повернулся к медику задом, наваливаясь руками на каменную стену расщелины. «Сюда, в ягодицу». Понятливо кивнул Ганс. «В левую или правую, Герр-командер?» «В левую, Ганс». Сипя и кашляя, отозвался Пласман, косясь на острый наконечник. «Правую кололи в предыдущий раз. Если можно, обезболить получше». Слезливо попросил он медика. «Вы разве в прошлый раз что-то почувствовали?» Удивленно спросил Ганс. «Я перед процедурой полностью купирую все нервные окончания, а после заращиваю рану, что даже и шрама не остается». Убежденно произнес Келлер. «И все это абсолютно безболезненно». «Я знаю, Ганс, знаю. Но у меня с детства некая предвзятость к медикам, ты уж не подумай. Я тебе по гроб жизни благодарен». Даже без этих навязчивых просьб оберштурмфюрер уже давно понял, с кем имеет дело. Он не раз и не два встречался с такими вот бравыми вояками, едва ли не падающими в обморок при виде тонкой иглы обычного медицинского шприца, не говоря уже о пугающем толстом штыре пранотрансфузера. Но все эти охи-ахи и сопливая трясучка случались, если данные пугающие инструменты применялись по отношению именно к таким героям. Однако у впадающего в ступор при виде медика они с легкостью и даже не моргнув глазом могли распластать на алтаре любую постороннюю тушку. Загнав поглубже брезгливость, Кёллер положил ладонь свободной руки на слегка подрагивающую холодную щеку командора. Привычно отключил нервное окончание у него на заднице и ловким шлепком воткнул штырь пранотранспузера в левую ягодицу плазмана прямо сквозь материал утепленных штанов. «Ой!» – испуганно вздрогнул кабинетный маг, почувствовав легкий толчок. «Уже все?» «Как Мэрик укусил, гер-командер?» Словно уговаривая капризного ребенка, мягко произнес Кёллер. «Подождите, сейчас вам станет намного легче». И действительно, по мере изменения цвета кристалла с красного на желтый, плазман оживал прямо на глазах. Он перестал висеть на каменной опоре и распрямил согбенную спину. Его слабое дыхание выровнялось и начало вырываться из-под шарфа, закрывающего нижнюю половину лица большими горящими клубами. «Секунду, гер-командор», – предупредил медик, когда накопитель полностью разрядился. «Не шевелитесь». И выдернул штырь из бывшей толстой задницы, изрядно схуднувшей за время трудного марш-броска по горным отрогам. «Ах!» Вновь дернулся Йозеф, заставляя оберштурмфюрера в очередной раз презрительно сморщиться. «Не больно, гер-командор». Поинтересовался он ради проформы, не желая, чтобы этот чванливый высокопоставленный ублюдок затыл зло. «Нет, Ганс, только мокро и холодно». Передернул плечами плазман. «Неужели обоссался от страха?» С надеждой подумал медик, но не угадал. Всего лишь маленькое кровотечение из ранки, оставленное штырем пранотранспузера. Зарасти в отверстие на заднице Йозефа, медик произнес. «Я закончил, гер-командор. Как вы себя чувствуете?» «Отлично, Ганс. Просто отлично». С изрядной долей нездорового воодушевления воскликнул плазман. Едва процедура переливания праны окончилась, он принялся несуразно размахивать руками, резко приседать и суетиться сверх необходимого. Это действие можно было бы списать на неуклюжие попытки командора согреться, но Кёллер, невзирая на относительную молодость, уже имел достаточный опыт в вопросе частого и методического употребления чужеродной праны. Командор попросту подсел на нее, подобно наркоману, употребляющему опий, коку или героин. Да, до формирования окончательной зависимости от жизненной праны плазману было еще далековато, но если такая подпитка продолжится еще какое-то длительное время, избавиться от этой зависимости командора будет далеко не просто. Подчас тут бывали бессильны даже самые могучие маги-медики. В университете, где Кёллер проходил обучение магическому мастерству, ему наглядно продемонстрировали заспиртованных монстров, которых превращались прановые наркоманы. Но только те, у которых был неограниченный доступ к жизненным ресурсам. В истории известны случаи, когда такие вот страждущие праны душевладельцы изводили целые деревни своих подневольных смердов в погоне за толикой живительной силы. Мороз и ветер, теперь все было нипочем воспрявшему духом Йозефу. «Отто, мой друг!» Громко позвал оберштурмбанфюрера Рана, выбравшийся на свежий воздух командор. Но из-за снежной крупы, поднимаемой воздух пронизывающим до костей ветром, он ничего не мог рассмотреть. «Где ты?» «Ты в норме, Йозеф», – поинтересовался от таран, появляясь перед плазманом. «Я в полном порядке». Плазман едва на нее подпрыгивал от переполняющего дармовой энергии. «Пора приступать ко второй фазе операции». «Я готов. Дело за тобой», – поверил его коллега по магическому цеху. «Мне нужна чистая площадка», – заявил плазман, оглядываясь по сторонам. «Вот, здесь отличное место». Он ковырнул снег носком высокого альпинистского ботинка. «Пусть уберут снег», – непререкаемо заявил он. Вот так кивнул, соглашаясь с распоряжением командора, и пошел искать Хартмана. Через 5 минут работа по очистке от снега, указанного пластманом участка скалы, закипела. Чтобы ускорить процесс, Отто пришлось подключить к работам и своего простаивающего без дела кадавра. Примерно через час из-под снега показалось относительно ровное каменное основание площадки, длину на которое плазман удовлетворительно кивнул. «Сойдет». Согнав всех с очищенной площадки, упал он на колени и в первый раз за всю долгую дорогу отстегнул от руки металлический чемоданчик. Расстегнувший его, командор откинул крышку. Хартман даже вытянул шею, пытаясь разглядеть, что же такого ценного хранится в этом ящике, который так оберегался командором. Чемоданчики, разделенными перегородками на несколько отделов, с обшитыми красным бархатом стенками, лежали какие-то непонятные металлические приспособления, пробирки с какой-то бурой жидкостью и еще предметы, которые штурмбанфюрер так и не смог идентифицировать. Еще отделение в чемоданчик оказалось наглухо заперто крышкой и заперто на отдельный замок. «Отто, ты не мог бы изобразить на площадке вот этот вот уравновешивающий круг?» — спросил Плазман, протягивая некроманту копию древнего пергаментного документа с изображенным на ней круговым конструктом, состоящим из ряда нордических формул и символов. «Легко, мой друг». Не стал отказываться от Таран, забирая документы из рук командора. «Только не напутай», — предупредил он мага. «Последовательность руничных символов очень четкая». Презрительно осклабился Таран, недовольно сверкнув глазами сквозь альпийские очки. «Ты за кого меня принимаешь, Йозеф? За сопливого неофита или за жалкого подмастерья?» В голосе еще недавно спокойного оберштурмбанфюрера прозвучала не очень-то скрываемая угроза. Вот та страсть, как не любил, когда кто-то намеренно или нет, пытался принизить его профессиональное качество. Стерпеть подобное от рейхсфюрера он еще мог. Но когда вот ему принялся указывать вот этот, не нюхавший пороху чернильщик... «Простите, Отто, волнуюсь, как мальчишка». Почувствовав дуновение опасности, которым просто прямо-таки потянуло от некроманта, тут же поменял тему командир, перестав включать руководителя и перейдя на заискивающий тон. «Делайте свое дело, гер-командир». Ледяным тоном произнес Таран. Рейтинг Плазмана в его глазах сильно упал, да и вообще, оберштурмбанфюрер не любил выскочек и слабаков, в руки которых по какому-то недоразумению попадали иногда бразды правления. Все, чего он сам достиг этому моменту, доставалось от Тарану неимоверными усилиями, потом и кровавыми соплями, подчас замерзающими на лету в каких-нибудь горах Тибета или Тирольских или Сычуанских Альпах. Отто грубо выдернул из рук Плазмана лист с начерченным на нем кругом, испещренным нарочито грубыми нордическими рунами. «Гэр Хартман», — обратился он к штурмбанфюреру. «У нас в группе остался кто-нибудь, обладающий хотя бы зачатками мага-атмосферника?» «Так точно, оберштурмбанфюрер», — отрапортовал Роберт, указав на нелюдимого коренастого горного пехотинца. «Унтерштурмфюрер Генри Плацкая обладает некоторыми способностями в этой области совсем небольшими». Добавил он, немного побледнев. «Резерв слабоват». «Накопителем пользоваться умеешь?» Отрывисто поинтересовался у Плацки Отто. «Яволь, герр оберштурмбанфюрер», — качнул головой Генри. «А что нужно сделать?» «Ненадолго утихомирить этот чертов ветер и снег», — пояснил Ран. «Для качественного создания круга нужна тишина и сосредоточенность. Сумеешь хотя бы на час?» «Постараюсь, герр оберштурмбанфюрер», — по-военному коротко ответил Плазман. «Постарайся, Генри, на тебя вся надежда». И вот Таран протянул магу-атмосфернику небольшой накопительный кристалл. «Это поможет тебе компенсировать недостаток резерва». По прошествии 10 минут суровый ветер, донимающий горных стрелков вот уже которые сутки, неожиданно стих, а снег перестал сыпать. Бойцы вздохнули с облегчением, сгрудившись по краям очищенной площадки и с интересом наблюдая за действиями сильных магов и жрецов. Оценив фронт работ, Отто Ран, тщательно следуя письменным инструкциям, содержащихся на том же листке бумаги, принялся вычерчивать на открытой скальной породе некое подобие стандартного рунического круга старшего футарка. Судя по наполнению формулами, эта модификация круга была призвана стабилизировать энергетическое возмущение силы, которое нередко наблюдались в горах. Оберштурмбанфюрер принялся вычерчивать линии и символы круга, попросту выжигая их чистой силой в скальном массиве. Работа эта была долгой и кропотливой. Любая ошибка, дрогнувшая рука, либо иное несущественное несоответствие заявленным формулам могли перечеркнуть всю работу. А начинать сначала Отто не собирался. Поэтому он медленно и планомерно, ежесекундно сверяясь с чертежом, двигался к намеченной цели. Благо, силы было не занимать. Некогда опальный археолог возился с кругом, Плазман выудил из ящика какие-то поеденные ржой железяки и ловко собрал из них нечто похожее на треногу с торчащим сверху штырем. Затем из чемоданчика на свет божий появился такой же поеденный ржой литой шар с прикрепленной к нему металлической стрелкой и маленькой чашей на конце. Предварительно капнув пару капель в специальный паз, прорезанный в шаре, Йозеф установил его на торчащий из треноги штырь, налив в чашку какой-то тягучей темной жидкости, обнаружившейся в одном из пузырьков. Командор уселся в позу лотоса рядом с собранной конструкцией прямо на холодный камень, закрыл глаза и погрузился в транс.